Глава 43. Арина Максимова. Иногда жизнь дает такие уроки, которые ты никогда не сможешь забыть. И как бы ты ни старался убежать, избежать или оттолкнуть их, они все равно находят тебя и ставят перед фактом. Либо ты проходишь через это и становишься сильнее, либо остаешься лежать на дне, потерянным и раздавленным. Мы с Костей выбрали первый вариант. Прошло 2 недели с тех пор, как все перевернулось вверх дном. Андрей Желтиков сидел в СИЗО и уже совсем скоро должен был предстать перед судом. Никакие деньги, связи и дорогие адвокаты не могли спасти его от заслуженного наказания. Обвинений было слишком много, доказательств еще больше, и на этот раз его родителям не хватило возможности замять произошедшее. Правосудие было близко. Ольга Александровна тоже получила необходимую помощь. Ее поместили в хорошую специализированную клинику, где уже приступили к ее лечению. Она согласилась на это молча, без каких-либо возражений. Я видела, как тяжело удалось это решение Косте и Наташе. Они оба страдали и мучились от чувства вины, будто были виноваты в том, что произошло с их матерью. Я старалась поддерживать Костю как могла, но понимала, только время сможет исцелить эти раны для нас обоих. В один из дней Костя предложил мне наконец познакомиться поближе с Наташей и ее детьми. Когда я впервые увидела его сестру у нее дома, сразу поняла, почему он так долго скрывал правду. Наташа была усталой, а ее глаза полны такой любви к мальчикам, что мое сердце мгновенно наполнилось теплом и уважением. Ее дети были особенными. Мальчишки почти не реагировали на мое присутствие, смотрели мимо, словно жили в каком-то собственном мире. Но я не почувствовала отторжения, не почувствовала страха или растерянности. Вместо этого я ощутила глубокую уверенность. Все будет хорошо. Смотря на Наташу, я понимала, что даже таким особенным детям обязательно найдется место в нашем мире. Мир большой, он движется вперед, медицина развивается каждый день. Я точно найду общий язык с собственным сыном, если потребуется. И мы с Костей справимся вместе. Мы совсем справимся. Сегодня наступил особенный день. Впервые за все эти мучительные недели я собиралась увидеть сына по-настоящему близко. Не через стекло, не сквозь туман тревог, а по-настоящему ощутить его тепло, услышать его дыхание, почувствовать, как бьется его маленькое сердце. В палату новорожденных мы вошли вместе, держась за руки. Я не могла совладать с волнением. Ладони вспотели, в горле пересохло, а сердце колотилось так, что, казалось, его слышали все вокруг. Но рядом был Костя. Его крепкая ладонь, уверенный взгляд, полные тепла и спокойствия глаза, я знала, что рядом с ним ничего не страшно. Наш малыш лежал в инкубаторе уже почти без трубок и катетеров, спокойно посапывая во сне. Я осторожно подошла ближе, затаив дыхание, и бережно, словно боялась, что он сейчас исчезнет, взяла его на руки. В этот момент мое сердце дрогнуло и словно рассыпалось на сотни осколков нежности и счастья. Я почувствовала его тепло, услышала его тихое дыхание, ощутила, как под моими пальцами ритмично бьется маленькое сердечко. Каждое мгновение боли, страха, ужаса и отчаяния, через которые я прошла, казалось теперь оправданным. Ради этих секунд, ради этого крохотного создания, что лежало у меня на руках, я могла пройти через все заново. «Привет, малыш», — прошептала я, едва сдерживая слезы счастья. «Ты наконец-то со мной. Теперь уже навсегда. Теперь мы втроем». Костя подошел ближе и осторожно взял ребенка на руки. Его лицо изменилось так сильно, что у меня защемило сердце. Я видела перед собой уже не просто мужчину, не врача, не человека, который спасал других. Я видела отца, настоящего, любящего, готового защищать и оберегать нас обоих любой ценой. «Как же странно», тихо прошептала я и осторожно прикасаясь на ладошке сына, которая тут же обхватила мой палец с удивительной силой. «Он уже здесь, он наш, а мы до сих пор не выбрали ему имя». Костя стоял рядом, держа сына на руках. Его глаза были полны такого нежного трепета, что у меня защемило в груди. Он чуть улыбнулся, опустил голову и осторожно коснулся губами лба малыша. «Да, это странно. Наверное, потому что мы оба боялись. Его голос звучал тихо, едва слышно, будто он боялся потревожить сон сына. «Но сейчас самое время». «У тебя есть какие-то мысли?» Я задумалась, не отрывая взгляда от нашего малыша, от его спокойного личика и мягкого, едва слышного дыхания. В груди разливалось тепло, сердце билось ровно и уверенно. «Знаешь, у меня с самого начала было одно имя, которое всплывало снова и снова», я улыбнулась, встретившись взглядом с Костей. «Мне нравится имя Даниил. Оно кажется таким светлым, таким добрым, таким особенным». Костя задумался на мгновение, потом снова опустил взгляд на сына, мягко поглаживая его по макушке. Казалось, он прислушивается к своим чувствам, к своему сердцу, примеряя это имя к маленькому человеку, который уютно расположился в его руках. «Даниил», — произнес он вслух, пробуя имя на вкус, словно оно могло раствориться в воздухе. Затем посмотрел на меня с нежностью и улыбнулся тепло и чуть мечтательно. «Мне нравится, как звучит. Уверенно, мягко, надежно». «И сокращенно Данька», — добавила я, улыбнувшись еще шире. «Звучит очень ласково, будто это тот, кто всегда будет улыбаться и радоваться каждому дню». Костя чуть заметно рассмеялся и аккуратно коснулся моих пальцев, переплетая их со своими. «Ну, тогда решено. Пусть будет Даниил. А отчество? Думаю, Константинович звучит достаточно солидно. Не кажется?» Я слегка хмыкнула, притворно строго глядя на него, и тихо рассмеялась. «Да, это звучит очень даже солидно, доктор Титов. Как будто у нас тут уже вырос профессор или доктор наук». Он тихо засмеялся и еще бережнее прижал малыша к себе, будто стараясь передать ему все свое тепло и заботу одним прикосновением. «Даниил Константинович Титов», — произнес он снова, теперь уже уверенно, с едва уловимым оттенком гордости и трогательной нежности. «Это звучит по-настоящему сильно, имя достойное нашего сына». Я кивнула, глядя на обоих, и ощутила, как внутри расцветает что-то очень теплое, светлое и невероятно счастливое. Это имя было предназначено нашему малышу с самого начала, и я теперь не могла представить, как мы могли выбрать что-то другое. «Даниил», — шепнула я тихо, бережно коснувшись его мягкой щечки кончиками пальцев. «Ты согласен с нами, малыш?» В этот момент наш сын открыл глаза, будто услышал и понял нас. Он посмотрел на меня внимательно, глубоко, как будто тоже пытался примерить это имя к себе. Потом слегка моргнул и снова заснул, тихо и доверчиво прижавшись к груди своего отца. «Кажется, он не возражает», — улыбнулся Костя, глядя на меня с бесконечной нежностью. «И я абсолютно согласен. Пусть это будет его имя. Наш Даниил». И в этот миг, стоя рядом и держа за руки, мы оба поняли. Это не просто имя. Это начало новой главы нашей общей жизни, жизни полной любви и тепла. «Никогда не оставлю вас», — прошептал он малышу, а потом посмотрел на меня так, что дыхание перехватило. «Никогда и ни за что». После выписки из больницы мы впервые зашли в наш дом втроем. Мое сердце учащенно забилось, когда Костя мягко подтолкнул меня к двери детской. Открыв ее, я замерла на пороге от восторга и нежности. Комната была готова до мельчайших деталей. Нежные обои с воздушными шариками, мягкие голубые шторы, кроватка, комод, пеленальный столик и кресло-качалка. Все то, что мы выбирали вместе, выглядело идеально. Здесь было столько света, тепла и уюта, что я не могла сдержать слез радости. «Спасибо», — тихо прошептала я, обнимая Костю так крепко, будто боялась отпустить. «Ты сделал все идеально». Вечер был наполнен невероятным покоем и счастьем. Костя впервые остался с сыном на руках, разрешив мне отдохнуть. Я легла в постель, проваливаясь в глубокий, спокойный сон. Все эти хлопоты были нам в новинку, но очень нравились, несмотря на то, что были довольно тяжелыми, с непривычки. Проснулась я от тихого, едва уловимого звука. Приоткрыв глаза, я увидела картину, от которой в груди стало так тепло, что казалось, я сейчас растворюсь от счастья. Костя стоял у окна, держа малыша на руках. Он был таким уставшим, полусонным, но невероятно счастливым. Он тихо, почти неслышно напевал колыбельную, осторожно покачивая маленького Даниила. Голос его звучал нежно и спокойно. В каждом движении было столько любви, что слезы снова подступили к глазам. И я поняла, глядя на них, что все наконец-то встало на свои места. Все было правильно и так, как должно быть. Теперь мы были вместе. Теперь все будет хорошо.